Глава 122. «Не бойся, я с тобою». Бывает, что мать, видя свое дитя, скорбящее и плачущее, утешает его и говорит ему: «Не бойся, я с тобою». Так и милосердный человеколюбивый Бог, Создатель и Отец щедрот, и Бог всякого утешения, верной душе, находящейся во искушениях и напастях, скорбящей, сетующей, боящейся, говорит: «Не бойся, я с тобою». «Я твой Создатель, я твой Искупитель, я твой Спаситель, я твой помощник и заступник. Я в руках своих все держащий, которому все повинуются, я с тобою». Сказал Сион: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина дитя свое, чтобы не помиловать сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя», — говорит Господь. Исаия 49, 14 и 15. «Если переходишь через воду, я с тобою, и реки не покроют тебя. И если сквозь огонь пройдешь, не будешь сожжен, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Господь Бог твой, Святой Израилев, спасающий тебя». Исаия 43, 2 и 3. Так был Господь с верным своим Ноем и сохранил его от всемирного потопа. Был с верным своим Лотом и сохранил праведника от казни Содомской. Был с рабами своими Авраамом, Исааком и Иаковом и сохранил их на земле пришествия их, как написано о них. Никому не позволял обижать их и наказывал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла» — Псалом 104. Был с Иосифом и в нашедших на него искушениях и страданиях сохранил его и прославил его. Был с Израилем в Египте, почему и говорил: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от дел приставников» — Исход 3-7. Был с тем же Израилем при исходе его из Египта и разделил для него Черное море, и сотворил для него путь посреди вод, и провел его сквозь Черное море, и спас его от фараона мучителя. Поэтому и воспел он благодарственную песнь Спасителю своему Богу. Был с тем же Израилем в пустыне и питал его чудесную манную, и поражал перед лицом его врагов его, и ввел его на гору святыни своей. Был с тем же Израилем, живущим в земле обетованной, и спас их, как поет пророк: «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали люди на нас, то живых они поглотили бы нас» — Псалом 123. Был и с Давидом, помазанником своим, в различных искушениях и гонениях, и сохранял раба своего от врагов его. Был и с Ионою во глубине морской, и сохранил его в чреве кита, и избавил его от зверя морского. Был с тремя отроками в печи Вавилонской, и угасил для них силу огненную, и научил их петь благодарственную песнь. Был с Даниилом во рву, и заградил уста львов, и избавил его оттуда. Был с апостолами, был с мучениками, и сохранил их посреди ужасных мучений. Был с пустынниками, жившими в пещерах, в вертепах и пропастях земных, и сохранил их от козней вражьих. Был и есть и будет до скончания века с верными рабами своими, по неложному своему обещанию. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. От Матфея 28-20. «О Божественного! О любезного, о сладчайшего Твоего гласа! С нами бо неложно обещался еси быти до скончания века Христе. Его же вернее утверждение надежды имуще, радуемся. Поэтому верные рабы Его, чувствуя при себе присутствие Его и живое утешение, дерзают, восклицают и поют песнь в радости Духа. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда поколеблется земля и горы двинутся в середину морей. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 45. И еще. «Если я пойду и посреди тени смертной, не убоюсь зла, ибо ты со мною». Псалом 22. И еще. «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Господь защитник жизни моей, кого устрашусь?» Псалом 26. И прочее. «Смотри, христианин, будь только Божий, а Бог своего не оставит». Псалом 33 и 28. «Веруй сердечно Ему, как Богу, угождай Ему верой и правдой, всю надежду твою полагай на Него и от сердца призывай Его. А Он близко от тебя, Он с тобою сохраняет тебя. И где ни будешь, в какой скорби и искушении ни находишься, Он с тобою и смотрит на подвиг твой, и невидимую рукой укрепляет тебя и помогает тебе. И даже если все злые люди восстанут на тебя и бесовские полки окружат тебя, все будет безуспешно. Господь сохранит тебя, Господь покров твой с правой руки твоей. Днем солнце не обожжет тебя и луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять вход твой и исход твой отныне и до века». Псалом 120. «Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи спасение моего». Псалом 37. «Господи сил, с нами буди, иного бо разве тебе помощника в скорбех неимомы, Господи сил, помилуй нас».